Норка-зверь. В тридевятом царстве, тридесятом государстве жили-были царь и царица. Было у них три сына, двое умных, а третий дурак дураком. Очень любил царь диких зверей собирать. Купцы привозили специально самых диковинных из разных стран. Построили по приказу царя для этих зверей просторные клетки, расчистили полянки для вольной жизни и обнесли высоким кованым забором. Только вот повадился какой-то дивный зверь в царский зверинец. Прозвали его Норка. Хищник проникал в зверинец через тайный ход, о котором никто не ведал, и каждую ночь пожирал кого-нибудь из животных. Столько бед принес зверям, такую обиду против него царь затаил из-за этого, слов не хватит. Вот позвал однажды царь своих сыновей и говорит: «Кто изловит прожорливого зверя, норку этого, полцарства отдам». Дал царь-отец им на охоту за норкой три ночи. В первую ночь собрался старший сын. Оружие взял немерено, едва не падал сам от ноши железной. Шел-шел по дороге к зверинцу, да не дошел. Увидал трактир. Думает: дай чаркой тоску заглушу. Зашел в трактир вечером, а очнулся уже утром. Прогулял всю ночку. Куда теперь пойдешь? Вернулся в отцовский дворец и сказал, что норка в эту ночь не приходил. В следующую ночь средний царевич охотиться на норку собрался. Взял меч, нож, лук со стрелами и отправился по той же дороге, что и старший царевич. Шел-шел, да скучно ему стало, а тут трактир у дороги стоит. «Дай, — думает средний царевич, — зайду, да метку выпью для храбрости». Зашел вечером, а очнулся, как и старший брат, только утром. Всю ночь прогулял, проспал, а отцу-то как рассказать? Вернулся и говорит: «Да выдумали люди про этого зверя! Не видал я никого!» Настала третья ночь. Пришла пора младшему царевичу идти. Да с дурака-то какой спрос? Не взял ни меча, ни ножа, так, без оружия вообще пошел. Только плеточку витую взял, да камень тяжелый в карман засунул. Смеяться братья стали: «Да уж, таким оружием ты точно полцарства выбьешь». Ничего не ответил младший брат, вышел за ворота, да в путь отправился. Видит, неподалеку от зверинца на краю дороги таверна стоит. Думает младший царевич, а не зайти ли, не выпить ли для храбрости чего-нибудь. А потом вспомнил, что и плетку взял, и камень в карман кафтана положил, а вот деньги взять позабыл. Кто ж ему без денег что-нибудь даст? Пошел дальше. Расположился на полянке под дерном на случай, если заснет. Повернешься неловко, шипы мигом разбудят. Лежит под кустом царевич, норку дожидается. В полночь затряслась земля, засвистел ветер, склоняя деревья к шелковистой траве. Словно ураган налетел норка-зверь на заповедную землю. Царевич вскочил, наложил на себя крест, размашисто прося у Бога помощи, и пошел на дикого зверя хищного. Не ожидал норка зверь отпора, повернул назад, да так быстро помчался, что не догнать. Видит царевич, уходит зверь. Вернулся в конюшню, вскочил на коня и за зверем вдогонку помчался. Настиг и давай стегать норку плеточкой, бить камнем острым. Норка-зверь клыками норовит порвать молодца. Прыгает высоко, от ударов спасаясь, по земле стелится, от плетки уходит. Притомились оба в битве, и норка-зверь, и царевич молодой. Уселись поодаль друг от друга, отдышаться, до силы набраться. только успел отвернуться царевич, норка-зверь вскочил, будто и не было битвы кровавой, и через забор махнул, решил бегством спастись. Конь под царевичем сильный был. Настигли они зверя и снова биться стали. В первой схватке успел молодец три раны нанести зверю страшному. Во второй тоже исхитрился и камнем трижды норке спину поранил. Но и зверь зацепил молодца клыками так, что царевич захромал, кровью своей траву окрасил. Наклонился, чтобы куском полотна от рубахи рану перевязать, а норка вскочил, хотя и истекал кровью, да бросился в кусты, что при дороге росли, все пытался следы замести. Царевич успел замотать полотном рваную рану на ноге. Снова вскочил и погнался за зверем, только настиг того уже у огромного камня, что вход под землю закрывал. Норка успел отодвинуть этот камень, повернулся к молодцу и говорит: «Может, и справишься со мной, коли в эту дыру на тот свет доберешься». Прыгнул вниз, а камень сам по себе передвинулся и закрыл отверстие. Долго пытался сдвинуть тяжелый камень с места младший царевич. Все никак не поддается глыба каменная. Вернулся царевич домой и рассказывает отцу о своей битве с норкой и зверем. Раны кровавые показывает. Поверил отец, спрашивает: «Как думаешь достать норку зверя?» «Батюшка», — отвечает царевич, — «вели связать мне крепкий канат из 9 воловьих шкур. Полезу-ка я на тот свет за зверем». «Тогда возьми в помощь братьев старших своих. Мало ли, вдруг пригодятся. Да войско бери сколько хочешь». Так царевичи и сделали. Взяли войско немерено. Канат из 9 воловьих кож, чтобы на тот свет спуститься можно было. У камня, что вход на тот свет закрывал, дворец построили и стали жить да норку ждать. Только не выходит зверь лютый, и все. Решил младший царевич камень отодвинуть и вниз спуститься. «Давайте, братья, камень попробуем сдвинуть», — говорит младший царевич. «Кто первый попробует?» Старшие царевичи и с места не сошли, чтобы помочь, а младший рванул, отошел камень, открыв пропасть. Снова младший за помощью к братьям обращается. «Кто-нибудь со мной спустится?» В ответ молчание. «Ладно», — говорит младший царевич, — «самому, видать, с норкой и зверем справляться придется. Хоть канат-то держите покрепче и отсюда никуда не уходите. Ждите меня. Дерну канат, вытаскивайте меня с того света, коли жив останусь». И стал спускаться. А братья канат из воловьих шкур едва руками удерживают. Очутился царевич под землей на том свете, а там по зеленой шелковой траве конь невиданной красы в дорогой сбруе бродит. Говорит он царевичу человечьим голосом: «Вот и дождался я тебя, Иван-царевич. Долго же ты собирался, добрый молодец». Обрадовался царевич, что не один он в этом подземном царстве. Приласкал коня, дал водицы из руки спить. Потом сел на коня, и поехали они норку зверя искать. Долго ли, коротко ли ехали, а увидел вдруг Иван-царевич за поворотом медный замок красоты невиданной. Ну как мимо пройти? Во дворе привязал коня, а сам пошел в комнатах норку искать. Полдня прошло, пока все комнаты исходил, а зверя не нашел. Стол, накрытый яствами, увидел. Сел, да наелся досыта. Нашел опочивальню, улегся и уснул. Проснулся Иван-царевич, услышав голос девичий, нежный, словно звон колокольчика. «Гость нежданный, отзовись, коль старик отцом будешь, к коли не старый, братом любимым. Если молодец удалец, мужем назову. Коли ты женщина, то либо бабушка, либо матушка, либо сестрица. Встал Иван-царевич с постели, вышел в горницу, а там девица-красавица стоит. Зарумянилась девица-молодца, увидев, и спрашивает, что за беда тебя в такую даль позвала? Царевич и рассказал ей о норке-звере, о зверинце, что каждую ночь хоть одного, но диковинного животного по вине хищника не досчитывался. Рассмеялась красавица. «Так это брат мой шалит. Это ты его, что ли, победить хочешь? У средней сестры он сейчас в гостях. Это в Серебряном замке, недалеко отсюда. Тяжело раны его заживали, что ты нанес камнем. Скажи, зачем тебе его смерть?» «Батюшка приказал. Зверинец с редкими животными — его гордость. А норка разоряет отцову игрушку». «Вот что, молодец-удалец, на то он и зверь, чтоб другими животными питаться. Да и брат он мне как ни крути. Поехали к сестре, там совет держать будем». «Да мне все равно, лишь бы отец доволен был. Правда, еще и полцарства обещал». «Ну, придумаем что-нибудь». Вскочили они оба на коней и помчались к средней сестре, что хозяйкой Серебряного замка была. Привязали коней во дворе, а сами в комнаты пошли сестру и норку искать. Иван-царевич дивится красоте замка да убранству в нем. Сестрица была такой же красавицей. Увидела, обрадовалась. «Что-то давненько не виделись. Здравствуй, сестрица. А кто этот добрый молодец? Уж не тот ли, что брата нашего покалечил? 3 дня норку брата в серебряных ваннах купала, раны залечивала». «Да, сестрица, тот самый. Только пришел он добить нашего брата. Что решать будем?» Хозяйка Серебряного замка говорит. «Да что тут решать? Брат мне все рассказал. Если не животными, то чем ему питаться? Для него любые звери — дичь. Так не воровским же способом убивать зверей, которые и так в неволе живут!» — воскликнул Иван-царевич. «Пусть в честном бою охотится». «Ну что ж, вот с братом и поговорим. Только он сейчас в золотом замке у младшей сестренки гостит. В ее сказочном саду с надобьями из травок лечится. Едем». Понравился Иван-царевич обеим сестрам, а брата губить не хотят. «Едем, — говорит Иван-царевич, — там и решать будем». Сели они на коней и поскакали к младшей сестре. Через 3 дня только добрались до золотого замка. Стоит он, сияет в лучах подземного солнца, искрится красота. Залюбовался Иван-царевич замком, а когда увидел хозяйку, вообще сон потерял. Дивной красоты была девушка. Полюбил ее Иван-царевич с первого взгляда. Вышла хозяйка золотого замка встречать дорогих гостей. «Здравствуйте, сестрицы! Как давно мы не виделись! А молодец с вами уж не Иван ли царевич, что брата изранил?» «Да, милая сестрица, это он. Вот прибыл в наш подземный мир по душу нашего брата». А младшая сестра не только красавушка была, но мудрой девицей слыла. Стала спрашивать царевича, чем так провинился перед ним их братец. «Батюшкин зверинец разорил совсем. Что ни ночь, диковинного животного в зверинце нет». «Да ладно, добрый молодец, тебе ведь тоже одних орешков мало. Вот и норка наш еду себе промышляет. Батюшке твоему забава, а братцу что, с голоду помирать? Еле от ран, что ты нанес, его выходили. Втроем его от смерти спасали. Да и нет его у меня. К морю полетел». Хозяйка золотого замка говорит эти слова, а сама на Ивана-царевича смотрит, глаз отвести не может. И ей молодец понравился. «Ладно, — решила красавица, — утро вечера мудренее. Ночь отдохнем, а утром к брату на море отправимся. Младшенький он у нас. Как прикажем, так и сделает». На том и порешили. Наутро Иван-царевич и сестры сели на своих резвых коней, да к морю отправились. Скакали 3 дня и 3 ночи. Такое подземное царство большое да дивное. Прискакали к морю, видят, спит норка-зверь на огромном камне. Тепло ему и уютно, да и раны почти зажили. Выхватил меч Иван-царевич, а младшая из сестер коснулась меча, тот и рассыпался. «Погоди», — говорит она Ивану-царевичу, — «сами с ним поговорим». Подошли все 3 сестры к норке-зверю, разбудили его. Тот, как увидел царевича, клыки оскалил, да как зарычит. Вот еще миг и бросился бы в бой. А младшая погладила его по вздыбившейся шерсти и говорит: «Вот, братец, теперь охотиться в другое место пойдешь. Какая тебе разница? А зверинец батюшки Ивана-царевича не смей трогать. Тут тебе раздолье, а мы с сестрицами отправимся в гости к Ивану-царевичу. Очень уж охота взглянуть на этих диковинных животных, что свезли купцы со всего света. Понял, братец?» «Ладно, чего уж там», — проворчал норка-зверь. «Мне везде весело», — и снова клыками сверкнул. «Вот и славненько, вот и хорошо», — обрадовались сестрицы. Не могли они друг другу признаться, что понравился им всем Иван-царевич. Отправиться к нему в гости, там он сам решит, которая из них ему люба. Сели на коней и поскакали сначала к Золотому замку, потом к Серебряному, а затем к Медному. Сестры были волшебницами. Каждая из них, стоило только махнуть платочком, замок в яйцо превращался. Золотой замок в золотое яйцо, серебряный в серебряное, медный в медное яйцо. Все 3 яйца, завернув в платочки, красавицы царевичу отдали. Прискакали вчетвером к канату из 9 воловьих шкур. Посадил Иван-царевич старшую сестрицу в корзину и дернул канат. Вытащили братья девушку, обрадовались, снова спустили. Так по одной среднюю и младшую наверх подняли. А потом отошли в сторонку от красавиц-сестриц и стали совет держать, что с братом младшим делать. Решили сгубить его. Бросить канат в пропасть вместе с корзиной, в которой тот будет подниматься наверх, задумали и сделали. Только Иван-царевич не лыком шит был, знал натуру братьев своих. Положил в корзину камень, что под ногами валялся, а сам в сторонку отошел, чтобы невзначай тем камнем не убило. Так и вышло. Братья тянули-тянули канат с корзиной, а потом с высоты огромной и сбросили канат. Так и не узнали они, что брат их живехонек. Грустно стало царевичу и от поступка братьев, и от того, что неведомо, когда теперь снова царевну из золотого замка увидит. Решил Иван-царевич выбраться во что бы то ни стало. Шел он долго, а края дороги не видать. Начался сильный дождь, и царевич под деревом спрятался. Дождь перешел в страшную бурю. Ветер выл, из туч град, с перепелиное яйцо сыплется. Вдруг слышит Иван-царевич, как жалобно пищат птенцы в гнезде. Жаль ему стало пташек малых. Забрался он на дерево и собой закрыл от града птенцов. Буря еще не закончилась, как над деревом появилась тень огромной птицы. Встревоженная орлица опустилась в гнездо и чуть было не накинулась на царевича. Увидела, что птенцы не пострадали, а наоборот, в сухости и тепле бурю пересидели. «Спасибо тебе, Иван-царевич, что деток моих спас, Что хочешь, проси, выполню. Мне, птица, многого не нужно. Вынеси меня на белый свет. Хорошо, только сделай большую клетку, набей ее дичью, это мне на прокорм в пути. С другой стороны, держи бочонок с водой, пить захочется в полете. Выполнил Иван-царевич все задания. С одного боку у птицы клетка с едой, с другого — бочонок с водой. Пока летели, царевич подкармливал птицу и поил водой из бочонка. Так и справились, вылетели на свет белый. Пошел царевич к родному дому. Долго шел. Одежда и обувь износились, сам похудел, да потемнело лицо от солнца. Совсем не узнать прежнего молодца. Вернулся в родной город, где батюшка-царь во дворце жил, а домой не идет царевич. Нанялся подмастерьем к портному. Нет-нет, да и начнет расспрашивать хозяина о царской семье. А что портному скрывать? Смеется весь город. Два царских сына привезли откуда-то трех красавиц. Царю сказали, что младший царевич разбился. Собираются свадьбу оба старших царевича сыграть, а невесты заупрямились. Говорят, хотим платья такие, какие у нас дома были. Да чтоб никаких мерок не снимали портные. Как царь не уговаривал мастеров, те ни в какую. Как можно шить, не сняв мерки? Пряча улыбку, царевич просит хозяина. Ступай, скажи царю, что берешься сшить такие платья. Да ты что? Я простым людям шью. Куда мне тягаться с царскими портными? Иди, настаивает царевич. Я все сделаю сам. Царь на радостях, что нашелся хоть один мастер на такой заказ, денег отсыпал горку целую. Пришел домой мастер, сел и думает, что же я такое сделал? А вдруг подмастерье не сумеет? Моя же голова полетит с плеч, не его. Только что теперь говорить? Опечалился портной, а потом решил. Утро покажет, чего раньше времени убиваться. Не видел мастер, как его работник вышел в полночь в поле. Достал из кармана завернутые в платочки яйца, золотое, серебряное и медное. Потом махнул платочком, появились замки, золотой, серебряный и медный. Побывал Иван-царевич в каждом. Взял оттуда каждой девушке по платью. Да еще и башмачки каждой прихватил, самоцветами украшенные. А после снова замки в яйца обратил и в платочки спрятал. Вернулся домой, платье развесил и башмачки под каждое платье положил. Проснулся хозяин, видит, все сделано. Обрадовался, слов нет, схватил все и к царю побежал. Не только царь обрадовался. Лица девушек улыбками наконец-то расцвели, а младшая проговорила, значит, жив он. Только не появляется все Иван-царевич в родном дворце. И вот все уже готово к свадьбам, а младшая вдруг говорит царю. «Царь-батюшка, разреши милостыню бедному люду самой раздать». Царь разрешил, и невеста пошла людям деньги да конфеты раздавать. Вдруг видит знакомое лицо. «Иванушка, голубь мой, что ж молчишь?» И бросилась в его объятия. Тут и сестры подоспели, целуют, обнимают Ивана-царевича, к царю за руки его ведут. «Это Иванушка нас в гости звал, а не эти!» И красавицы презрительно взглянули на братьев. Те от стыда не знали, куда глаза девать. «И с норкой, и зверем мы поладили!» «Не будет он твой зверинец разорять!» — улыбнулся Иван-царевич. «Ох, и рассердился же царь-отец на ленивых, долживых старших сыновей! Послал их стадо пасти!» «Так, девицы-красавицы, сами себе женихов выбирайте. Вы лучшего стоите. А свадьбы все равно сыграем, раз уж все наготовлено». Так и сыграли три свадьбы. две старшие сестры среди придворных себе пары выбрали, а Иван-царевич на младшей, хозяйке золотого замка, женился. Царь слово сдержал, пол царства Ивану-царевичу отписал. На том перу вино рекой лилось, от яств стол ломился. Я там был, мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попало.